Спустя пару минут я уже стоял у жилища, предоставленного в ее пользование. Врываться без предупреждения было как-то неудобно, а стучать в стену, мягкую словно войлок, бессмысленно. На мой зов тоже никто не отвечал, и я отважился без приглашения заглянуть внутрь. Там было пусто, даже сундучок куда-то исчез. Неужели сбежала? Или Рябой, убедившийся в том, что я готов заглотить приманку, вернул ее в освояси? У меня в утробе сразу что-то оборвалось. Не селезенка ли, считающаяся у австралийских аборигенов вместилищем души? Но сундучок, к счастью, нашелся. Фера заботливо прикрыл его толстым слоем пуха. Весьма предусмотрительная девушка, и не такая уж доверчивая, как это мне показалось вначале. Но где же ее в самом деле искать? Охотники давно вернулись домой, и небо опустело. От еды не осталось ни костей, ни крошек. Отличившегося на земляных работах крюконоса погнали в котловину на водопой. Тенетники, еще недавно буквально кишевшие повсюду, куда-то пропали. Что у них, послеобеденная сиеста или занятие по идейно-политической подготовке? Выручил меня, как ни странно, тенетник, наблюдавший за состоянием сигнальных нитей. Без его ведома, наверное, в поселке даже чихнуть было нельзя. Сразу догадавшись, какая нужда гоняет меня по поселку в столь неурочное время, сообразительный сволочь, он весьма красноречивым жестом указал вдаль, за околицу. «Ступай, дескать, туда, не прогадаешь». Благодарить я его не стал, больно много чести. Миновав крайнее жилище и оказавшись лицом к лицу со степью, я понял, что в этом море беснующихся цветов и трав отыскать Феру будет не так-то просто. Впрочем, меня это ничуть не огорчило. Белый медведь в поисках самки проходит по льду северных морей тысячи миль. Олень неделями преследует свою подругу. Орфей спустился за Эвридикой в ад. А я, если приспичит, и, похоже, уже приспичило, обойду весь злой котел. Среди облаков, словно бы преследующих друг друга, появился случайный просвет, и в пятне яркого света, павшего из него на степь, что-то ослепительно сверкнуло, уколов мне глаз. Сразу догадавшись, в чем тут дело, я серым волком нырнул в траву и спустя несколько мгновений уже сжимал в объятиях Феру, чье изумрудное ожерелье отбрасывало во все стороны прям-таки лазерные лучи. «При второй встрече у вас принято ломать знакомым ребра?» Она уперлась ладошками в мою грудь. «Прости». Я по-прежнему не выпускал ее из рук. Селенки не рассчитал. «Впредь постарайся рассчитывать. У меня косточки хрупкие». Фера очень ловко, как говорится, ужом, выскользнула из моих объятий. «Уф, дай хоть вздохнуть полной грудью». «Полногрудой девушка собирается вздохнуть полной грудью», — подумал я. «Смешно-с». За время, минувшее после нашей последней встречи, Фера не только успела сменить наряд, облачившись в пестрые шаровары и коротенькую блузку той же расцветки, не скрывавшую ее прелестей, но и встретилась с Рябым, о чем свидетельствовала косичка-оберег, торчавшая на ее макушке. Небось и новые инструкции получила. Дабы завязать светский разговор, я начал с более-менее нейтральной темы. «Для прогулки ты выбрал не самое безопасное место». «Разве? Я об этом как-то и не подумала. Мне здесь очень нравится». Она запрокинула голову, подставляя лицо ветру. «Воздух свежий, повсюду цветы, никто не видит и не толкается. Видел бы ты город, в котором мне довелось жить. Грязь, смрад, жара. Один дом стоит на крыше другого, а с улиц не видно неба. Не город, а одна большая помойка». «Сами виноваты. Зачем было строить такой город?» Благодаря неловко составленной фразе сочувствие обернулось упреком. «Да мы к нему и руки не приложили. Город не наш, и живем мы в нем на птичьих правах». Она, конечно, употребила другое определение, но это был самый адекватный перевод. «Настоящие хозяева города давно привыкли к нам и относятся как к неизбежному злу. Иногда истребляют, иногда пытаются приручить, а по большей части просто терпят. А некоторым нашим повезло, и холят, и лелеют». Из краткого рассказа Феры я узнал, что в ее родной стране всем заправляют некие разумные существа, в корне отличающиеся от людей, оттесненных даже не на вторые, а скорее на десятые роли. Впрочем, столь незавидное положение тамошнего человеческого сообщества отнюдь не помешало ему создать вполне жизнеспособную цивилизацию, паразитирующую на истинных хозяевах страны. Естественно, что привычные для землян моральные ценности там либо отсутствовали начисто, либо были несколько смещены, а перечень 10 библейских заповедей вызвал бы только саркастический смех. Тут даже я призадумался, но совет все же выдал. Если жизнь в этой стране такая тяжелая, почему бы вам не уйти в другое место? Разве мало вокруг свободных земель? А ты уверен, что в другом месте нам будет лучше? Я что-то сомневаюсь. Ты знаешь, что такое клопы? Знаю, и, увы, не понаслышке. Эти противные твари привыкли жить подле людей. Те их жгут, топят, травят. А клопы все равно не уходят. Да и зачем? Где ты задаром насосешься такой вкусной крови? А вместо одного погибшего клопа рождается 10 новых. Но ведь люди не клопы, ляпнул я, что называется, открытие сделал. Разница невелика. Все хотят жрать и размножаться. Впрочем, кто-то из наших и ушел бы, но острог отрезан от всех других стран ядовитой рекой. К ней даже подойти близко нельзя. Сразу отравишься. А у тех, кто вступит в ее воды, мясо облезет с костей. Направляясь сюда, мы поднялись над рекой как можно выше, но все равно мне стало дурно от ее испарений. Очень жаль, а я собирался напроситься к тебе в гости. Разве нам плохо здесь? Она кокетливо прищурилась. Слово «кокетливо» я употребляю здесь в последний раз, дабы не повторяться в дальнейшем. Абсолютно все, что делала Фера, говорила, улыбалась, поводила плечами, поворачивалась, наклонялась за цветком, сопровождалась кокетливыми ужимками, впрочем, весьма милыми. Уверен, что свое кокетство она не оставила бы при любом раскладе, и будучи палачом, и будучи жертвой. «Неплохо», — согласился я, сглатывая комок, неизвестно откуда взявшийся в моем горле. «Но хотелось бы лучше». «Много хочется, да не все позволяется», — рассмеялась она. «Ты опять хватаешь меня руками». «Я не нарочно. Это была чистая правда. Моя рука легла на талию Феры совершенно непроизвольно, а сам я лишь успел с запозданием подумать, что она далеко не худышка. Определенно не худышка». «Давай прогуляемся», — игриво предложила Фера. «Только ты иди вперед, а я посмотрю на тебя». «Что ты хочешь увидеть?» Я, конечно, не считал себя законченным уродом, но пристального внимания к своей персоне терпеть не мог. Я просто влюбилась в эту природу, и если ты будешь восприниматься мною как ее неотъемлемая часть, мои нежные чувства вполне возможно распространятся и на тебя, произнесла она со значением. Прогулки здесь чреваты неприятностями. Все близлежащее пространство пронизывают малозаметные, но очень прочные липкие нити, предупреждающие тенетников о приближении незваных гостей. В эту паутину легко угодить, но трудно выпутаться. «Как будто бы я сама не знаю об этом», — беспечно ответила она. «Но ради меня сделали исключение и на время убрали паутину. Все равно ее надо время от времени менять. Мы можем спокойно гулять отсюда и досюда». Ее пальчик, направленный вдоль, описал широкую дугу, концы которой, условно говоря, упирались в вооруженных иглами тенетников, маячивших в степи. «Ничего себе!» – подумал я. «Девушку сопровождает на свидании почетный экскорт. Молодец! Выхлопотала себе прямо-таки царские почести. Обо мне здесь так никто не заботился. Видно, сам виноват. Не слишком высоко ставил себя. Учтем на будущее». Делать нечего, мы двинулись вперед сквозь бушующие травы. Ваш покорный слуга впереди, а Фера чуть сзади. Помятуя о том, что женщины любят ушами, я не приминул завести галантный разговор, имевший, впрочем, весьма определенную подоплеку. «А как у вас в остроге обстоят дела с отношениями полов?» «Это ты о чем?» Похоже, что Фера не поняла вопрос. Да и неудивительно, ветер относил мои слова в сторону. Немного сбавив шаг, я повторил то же самое в несколько расширенном варианте, стараясь посылать стрелы своих слов, по большей части тупые, непосредственно в ее розовые ушко. «Недавно ты говорил о клопах», который на гибель одного своего сотоварища отвечает рождением 10 новых. Как я понял, под клопами ты подразумевала людей Острога. Ну, с клопами, положим, все понятно. Даже поговорка такая есть. Плодятся, как клопы. А что предшествует появлению потомства у вас? Вы создаете устойчивые семейные пары, постоянно меняете партнеров или что-то еще? Да все, что угодно. Мой интерес к этой проблеме, похоже, забавлял ее. Как жизнь позволяет, так и устраиваемся. Одни женщины держатся постоянных дружков, другие рожают от всех подряд. Для третьих жениха выбирает хозяин. Хозяин? Удивился я. Почему? Посмотри на меня. Приостановившись, Фера приняла одну из своих самых соблазнительных поз. Разве я не милашка? Хозяин доволен мною и желает, чтобы дети у меня появились соответствующие. Разве он позволит завести их от первого встречного бродяги? Не меня ли она имеет в виду? Подумал я, но обижаться не стал. Что взять с дурочки, пусть она даже и писаная красавица? Тем не менее, надо было кое-что уточнить. Как я понимаю, с женихом тебя сведут только на срок, необходимый для зачатия. Ясное дело. А на что он еще нужен? И никто не смеет ослушаться? Вольному воля. Да только сразу вылетишь на улицу. Если ты ешь чужой хлеб, то будь добр платить за это хотя бы послушанием. А разве у вас иначе? Немного подумав, я со вздохом признался. Да, наверное, все то же самое. Разница лишь в том, что многие нелицеприятные стороны жизни мы привыкли прикрывать завесой спасительной лжи. За долгий срок столько всего наговорено, написано и даже спето, что сейчас и концов не отыскать. Мы рабы условностей. Вот уж чего у нас нет, того нет. Мы рабы этого. Как его? Обстоятельств, подсказал я. Можно сказать и так. Да что мы все о грустном да о грустном. Давай веселиться, играть, дурачиться. Ты ведь приехал сюда развлекаться? Знаю я ваше дурачество. Она погрозила мне пальчиком. Вернусь домой с брюхом, мне хозяин все космы и повыдергивает. А зачем тебе возвращаться? Оставайся здесь. Я хотел добавить со мной, но вовремя сдержался. Еще чего. Какая ни есть, но там моя жизнь. А здесь так, небольшая прогулка. Отдых на лоне дикой природы, в обнимку с дикарем. Ну а если ты полюбишь этого дикаря? С чего вдруг? Ее искреннее удивление поставило меня в тупик. Что ни говори, но мы выросли в совершенно разных мирах. Ну как бы тебе это лучше объяснить? Я не мог подобрать нужных слов. Вспомни свой острог, тебя свели с очередным женихом, все прошло удачно. Случка состоялась, но ты внезапно воспылала к нему нежными чувствами. Такое бывает? Почему бы и нет? Но тогда часть любви, предназначенной для хозяина, мне придется отдавать на сторону. Вряд ли это ему понравится. Скорее всего, меня просто оскопят. Говорят, это весьма способствует смирению страстей. Я стану тихой, домашней, ленивой и ласковой. Что за ужасы ты рассказываешь? Я прижал ее к себе, словно боясь потерять, и опять окунулся в душистые запахи молодого, здорового девичьего тела. Она не вырывалась, а только медленно отступала перед моим натиском. Нетрудно было догадаться, куда могла завести нас эта дорога, по которой ходят не плечом к плечу и даже не друг за дружкой, а лицом к лицу. «Как ты тяжко дышишь!» – прошептала она, уткнувшись щекой мне в грудь. «И сердце колотится так, словно вот-вот разорвется!» Оно и в самом деле разорвется, если ты не приласкаешь меня. Так приспичило? В ее словах звучало сочувствие, что у женщин, наряду с жалостью, есть верный признак зарождающегося чувства. «У-у-у!» — мычал я, ловя губами то пробор в ее волосах, то теплый висок, то прохладное ушко. Она вдруг обвисла на мне, и мы опустились в траву, сразу сомкнувшуюся над нами, как полог брачного ложа. «Успокойся, успокойся!» Продолжала шептать Фера, одной рукой поглаживая меня по щеке, а другой развязывая шнуры на своей блузке. Боже, как давно я не видел обнаженных женских плеч, как давно не приникал к ложбинке между грудями. Светлая любовь и темная страсть, копившиеся во мне столько лет, разом выплеснулись наружу, словно молодое игристое вино. И то, что прежде служило пробкой для этой гремучей смеси, мой бедный рассудок, унеслось прочь. Я ласкал, целовал и даже покусывал Феру. Она только тихонечко вскрикивала, все больше подминая ее под себя. Обретя полную власть над другим существом, таким притягательным, таким желанным, я вырос в собственном представлении почти до небес, но в то же время, даже не догадываясь об этом, стал уязвим перед окружающим миром, не дающим своим обитателям никаких поблажек. Все окончилось, так и не начавшись. Фера истошно взвизгнула и задрыгала ногами, тыкая пальцем куда-то мне за спину. Ее глаза, уже затуманенные желанием, стали вдруг круглыми и пустыми, как у совы. Женщин нельзя пугать хотя бы потому, что страх превращает их в дурнушек. Я обернулся, но ничего не заметил, только в бесконечную симфонию ветра, уже ставшую привычной для моего слуха, тревожным диссонансом вплелся какой-то посторонний звук, который я назвал бы стремительно удаляющимся шорохом. Еще мне показалось, что удирающая тварь, при всей своей быстроте и ловкости, столь же чужая в этой степи, как и мы с Ферой. Выпустив из рук почти бесчувственную девушку, две вспышки сильных чувств подряд даром не проходят. Я вскочил и принялся обшаривать окружающий травостой, однако ничего, кроме выводка резвящихся мышат, да охотящейся за ними зеленовато-желтой змеи не обнаружил. Возможно, Фере просто причудилось что-то, а меня обманул слух. Если опасность существовала на самом деле, дозорно непременно предупредили бы нас. А кстати, где они? Вот именно, где? Да нигде, пропали. Там, где недавно из травы торчали их долговязые фигуры, порхали грациозные стрекозы, которым даже такой ветер был нипочем. Надо было, пока не поздно, бежать за подмогой в поселок, а главное спасать Феру. Я вернулся на место, едва не ставший для меня самым счастливым во всем Ясмене, и внезапно ощутил себя жертвой кораблекрушения, еще живой, но уже по самую макушку вросший в полярный лед. Девушка исчезла. О том, что она вообще была когда-то здесь, говорило лишь разорванное ожерелье, подмигивающее мне всеми своими изумрудами. Сзади вновь раздался стремительный шорох, на сей раз приближающийся, но еще прежде, чем обернуться на него, я краем зрения заметил какое-то движение справа от себя. Окружают сволочи. В такой ситуации нет ничего хуже, чем стоять столбом, и я несколько раз метнулся из стороны в сторону, надеясь сбить с толку своих пока еще невидимых противников. Надежды, увы, не сбылись. Меня облапили поперек груди, да так, что в глазах потемнело. У этого гада были прямо не руки, а кузнечные клещи. Есть такие богатыри в горячих цехах, что им и стопудовые чушки не в тягость. Нападавшие делали ставку на внезапность, а стало быть, не считали меня легкой добычей. И то верно, бывал я в переделках и покруче. На меня и удавку набрасывали, и пыльный мешок. Пыль эта, между прочим, оказалась сильнодействующим наркотиком. И ловчую сеть, прочности которой могли бы позавидовать даже тенетники. Трудно сражаться с противником, о котором ты не имеешь даже наглядного представления. Будь за моей спиной человек, горилла, тенетник или вещун, он уже давно лежал бы передо мной лапками кверху. Но у этой твари, похоже, конечностей было больше, чем у спрута. Кое-как извернувшись, я вцепился зубами в жесткую и вонючую плоть врага, осквернив тем самым свой рот, еще хранивший сладость девичьих губ. Мы упали, но я с великим трудом вновь встал на ноги, словно иудейский народный герой Самсон, которому было все нипочем, и целое войско филистимлян, то бишь палестинцев, и голодный лев, и даже падающий на голову обломки храма. Со стороны поселка уже спешили тенетники, и продержаться оставалось совсем недолго. О, эти последние секунды, каждая из которых равна жизни! Мне заехали чем-то тяжелым в лобешник, и кровь залила глаза. Но я, оглохший и ослепший, продолжал отбиваться всем, чем только можно.